предпринимаю что-либо. Я не нуждаюсь в надеждах, упорствуя в своих действиях, не нуждаюсь в успехах. Вместе с тем Сайрос Смит был олицетворением храбрости. Он участвовал во всех боях гражданской войны. Начав службу под командой Улисса Гранта в отряде волонтеров Иллинойса, он сражался под Падьюкой, Белмонтом, Питтсбургом, Лендингом, при осаде Коринфа, у порт Гибсона, у Черной реки, под Чаттанунгой, близ Уайльдернесса, на Потомаке, и повсюду сражался доблестно, как солдат, вполне достойный генерала Гранта, который на вопрос о потерях ответил: «Я своих убитых не подсчитываю». 100 раз Сайрос Смит мог оказаться в числе тех, кого не подсчитывал грозный полководец. Но хоть он и не щадил себя в этих битвах, ему везло до того дня, когда он получил ранение под Ричмондом и был взят в плен. Вместе с Сайросом Смитом в тот же день попал в руки южан и другой выдающийся человек, никто иной, как Гедеон Спилетт, специальный корреспондент газеты «Нью-Йорк Геральд», прикомандированный к армии северян для того, чтобы следить за перипетиями войны. Гедеон Спилетт принадлежал к той удивительной породе репортеров, по преимуществу англичан и американцев, которые, по примеру Стэнли и ему подобных, не отступают ни перед чем, лишь бы добыть точные сведения о злободневном событии и поскорее сообщить их в свою газету. В Соединенных Штатах такие крупные газеты, как «Нью-Йорк Геральд», стали подлинной силой, и с их представителями, специальными корреспондентами, приходится считаться. Гедеон Спилетт занимал одно из первых мест среди этих специальных корреспондентов. Человек весьма достойный, энергичный, подвижной и решительный, журналист, объехавший весь свет, солдат и художник, кипучий ум, способный во всем разобраться, натура предприимчивая и деятельная. Спилетт не боялся ни труда, ни усталости, ни опасностей, когда ему хотелось что-нибудь узнать, прежде всего для самого себя, а затем для своей газеты. Это был сущий герой любознательности, неутомимый искатель новых сведений, всего неизведанного, неизвестного, невозможного, невероятного. Один из тех отважных наблюдателей, которые пишут газетные заметки под свист пуль, составляют хронику под пролетающими ядрами и считают любую опасность увлекательным приключением. Он тоже участвовал во всех боях, всегда был на передовых позициях с револьвером в одной руке, записной книжкой в другой, и под градом картечи карандаш не дрожал в его руке. Не в пример тем репортерам, которые особенно красноречивы, когда им нечего сказать. Он не занимал телеграфные провода нескончаемыми депешами, но каждая его заметка, краткая, точная, ясная, всегда проливала свет на какое-нибудь важное событие. Кстати сказать, он не был лишен юмора. Это он, после боя у Черной реки, желая во что бы то ни стало сохранить свою очередь у окошечка телеграфа и сообщить в газету об исходе сражения, в течение 2 часов передавал по телеграфу первые главы Библии. Такой трюк обошелся «Нью-Йорк Геральд» в $2000, но зато газета первая получила информацию. Гедеон Спилетт был высокого роста и еще не стар, лет 40, не больше. У него были рыжеватые бакенбарды, живые быстрые глаза смотрели спокойно и уверенно. Такие глаза бывают у людей, привыкших мгновенно схватывать все подробности, открывающиеся взору картины. Сложение он был крепкого, да еще закалился, путешествуя под различными широтами. Так закаляют холодной водой раскаленный стальной брусок. Уже 10 лет Гедеон Спилетт состоял постоянным корреспондентом «Нью-Йорк Геральд» и обогащал газету своими заметками и рисунками. Он одинаково хорошо владел пером литератора и карандашом рисовальщика. В ту минуту, когда его захватили в плен, он описывал ход сражения и делал наброски. Заметки в его записной книжке оборвались на следующих словах. «Неприятель прицеливается в меня и...» Стрелок промахнулся. Гедеон Спилетт, как всегда, вышел из жаркого боя без единой царапины.